Ну что ж, включила аудио. Значит, у нас с вами сегодня 14 октября, год у нас 2019, у нас пятое занятие по практической магии. Вот, значит, я надеюсь на то, что, в общем-то, те материалы, которые за прошлые 4 занятия у вас были, все-таки полкурса уже прошло, все-таки вас в основном порадовали. Значит, вы уже потихонечку начинаете вводить, да, там заговоры и заговорную магию в свою жизнь, потому что понятно, что это всегда дело привычки. Вот, по мере того, как вы нарабатываете вот этот навык работать с заговорной магией, он начинает быть все более, да, там такой хваткий у вас этот инструмент. Значит, по поводу, да, там заговоров, вот у вас, значит, уже в Google диске лежат 5 томов Степановой, и, значит, вот я видела, что барышня еще поделилась, да, там заговорами. Надо понимать, что, напомню вам, что это сборники, и что в этих сборниках вы можете встретить, например, те материалы, которые я вам даю. Это достаточно нормально, ну, потому что есть вполне себе хваткие истории у нее тоже. Просто я бы вас попросила быть внимательными к тому, как описывается этот ритуал. То есть в том случае, если вы видите, да, там, например, там среди описаний ритуала, значит, то, что у нее, да, там то, что я вам не говорила, или наоборот, у нее нет ритуала, а у меня есть, все-таки я бы рекомендовала, чтобы вы держали в первую очередь акцент на том, что даю вам я, потому что все-таки многие вещи, которые, ну вот, я вам рассказываю, точнее, все, что я вам рассказываю, это то, что было практикой много раз подтверждено. Вот, поэтому, в общем, как-то попросила бы, если это возможно, поставить приоритет на ту информацию, которую я вам даю как практик. Вот. Значит, мы с вами сегодня занимаемся темой оберегов. Вот, оберегаться будем от магических воздействий разнообразных. И потом у нас еще будет дополнительная, да, там небольшая история по поводу того, если вы все равно делаете обереги, то можно еще вот это и вот это туда ввести, да, вот все равно, если вы с собой носите этот оберег. Вот, и плюс к этому у вас еще будет здесь же оберег на машину, что тоже, в общем, полезно для тех людей, у кого есть автомобиль. Значит, ну что ж, про обереги. Значит, я вам дам здесь три типа оберегов. Ну, сейчас попробую сказать, да, то есть мы, смотрите, магическое воздействие может быть со стороны другого человека на вас. Значит, причем будь то спонтанная магия, да, когда человек сам не знал, что он делал магию. Будь то, соответственно, прям целенаправленная магия, которую делает сам человек или заказывает у кого-то, да, там эту магию на вас. Значит, в этой ситуации вот оберег, который вы будете делать, да, это вот как раз будет оберег от магического воздействия. На всякий случай, да, там имейте в виду, что делание этого оберега достаточно на много процентов вас защитит от магического воздействия. Но есть определенный шанс, что чье-то очень сильное магическое, прям профессиональное нападение, в том случае, если оберег делали вы сами и у вас собственной магической силы прям немного, может быть пробит. Ну, то есть магия все-таки может пройти. Поэтому на всякий случай, да, там имейте в виду, что не дай бог, если вы окажетесь в ситуации, когда прям именно намеренно на вас, да, там одевают такую сильную магию, в этом случае все-таки будет иметь смысл сходить за оберегом к профессионалу. Вот, ну это просто уж такое, знаете, сообщение, да, там на полях. Чаще всего, ну вот прям в большом проценте, ваш оберег, сделанный самим для себя или там для своих близких, сработает. Но все-таки, да, там определенный, ну вот процент на то, что он может быть пробит именно в случае профессионального нападения, существует. Поэтому, если, не дай бог, вот ввязались, ну или там оказались участниками некой магической войны, то, может быть, имеет смысл все-таки пойти на повышение градуса. Ну, Катенька, да, вот смотри, как понять, что он пробит. Значит, и как это, значит, во-первых, оберег реагирует на то, что на вас одевается магия, это раз. А во-вторых, да, вот как вообще люди узнают, что на них магия, скажи мне, Катя. Ну вот что, на них кто-то нападает магически. Как это выясняется, по твоему мнению? Ну, диагностика, да. Это значит, да, что в том случае, если ты с оберегом, и при этом, да, там карты, ну, плохо себя чувствуют, да. Значит, в том случае, если у тебя начинают быть признаки того, что на тебе магическое воздействие, а ты при этом под оберегом, то имеет смысл все-таки перепровериться, если это оберег, который ты одевал сама на себя. То есть обереги, да, там, например, моих ведьм, да, там, или обереги, да, там, то же самое Ксюши, мои обереги, за всю историю их плетения не было ни одного случая, чтобы его пробили. Но при этом за все это время, опять же, был один единственный случай, один, когда все-таки оберег, который плела сама на себя девочка, который не очень владеет заговорной магией, был пробит за счет того, что ее прям заказали. Ну вот ее, ну вот, заказали под магическую атаку. И достаточно такая сильная, мощная ведьма принялась атаковать. Ну вот я говорю, да, что вот один единственный случай появился, и я теперь, соответственно, вынуждена во время урока говорить о том, что в случае, если прям вот именно у вас есть показания на то, что вас прям именно атакуют, какие показания, да, это когда прям конкретный человек, например, да, там звонит и угрожает, предположим. Да, или там, когда начинают происходить события, просто из ряда вон выходящие. Вот, да, когда никакая логика, кроме как эзотерическая, в данной ситуации не может объяснить то, что с вами происходит. То в этом случае, да, если ты одевал оберег сам на себя, вот, то, в общем-то, может быть, имеет смысл все-таки перепровериться. Вот и все. Пожалуйста. Вот, значит, ну еще раз оговорю, что за всю вот историю плетения оберегов у меня был один единственный случай. Вот, да, когда магическое воздействие проникло под оберег, который при этом мы даем. То есть обереги сильные, защищают прям вот на очень много. Вот, от чужого магического воздействия. Это первый тип оберегов, который вы будете проходить. Второй тип оберегов, который я рекомендую делать и обновлять раз в год. Или если вы знаете, что у вас есть тенденция в сторону того, чтобы так себя самих магичить, да, там это называется самосглаз. Вот когда сам человек себя сглаживает. То есть вот сказал что-то про себя, и раз, получилось по-другому. Да, вот, ну вот, это и называется, да, там самосглаз, когда магическая сила есть, а бессознательное настроено к теперешней ситуации не совсем позитивно. В этом случае, правда, можно себя таким образом самосглазить. Вот в том случае, если ты в принципе понимаешь, что да, такое могло бы быть в моей жизни, что я самосглаживаюсь, то оберег на раз в год обновляется, делается на иконы Иоанна Крестителя. Прекрасно совершенно работает, раз в год тебе достаточно. Но в том случае, если там ты знаешь, ты какая-нибудь там луна по лучу или дьявол, да, и у тебя в принципе, или по подлучу, и у тебя в принципе есть склонность к тому, чтобы себя самосглаживать, и ты просто таких случаев помнишь очень много, в этом случае оберег имеет смысл обновлять уже не раз в год, да, там, а, например, там раз в 3 месяца. Ну или прям ежемесячно обновляешь его и все. То есть на иконочку начитываешь, на определенную, да, там Иоанна Крестителя, вот, значит, эту историю. И таким образом, да, вот ты знаешь, что у тебя заговор обновляется. Понятно? То есть оберег будет еще и от самосглаза. Это не когда чужой человек на вас эту магию одевает, когда вы сами себя старательно тут случайно, спонтанно магичите. Вот, и третья история, да, там оберег, который тоже я вам буду давать, при том, что мы его уже 1000 лет как не давали, именно в дистанционном курсе, это оберег от подселения. Вот, о нем я отдельно буду говорить, и он потребует определенной ну вот определенного ритуала. Поэтому будете вы его делать или не будете, это уже ваш выбор. А в свою очередь, да, там, как его делать, я вам расскажу. Ну, пусть будет. Да. Значит, сейчас у нас группа уже собралась в основном. скажите, пожалуйста, вот прям плюсики мне поставьте, это просто вот я прям на запись, чтобы у нас, потому что некоторые слушают записи. Вы в группе Фейсбука правила группы читаете? То есть вы видели, что наверху правила группы? Конечно. Вот, потому что Танечка Жилова, моя прекрасная личная помощница, просит, чтобы я прям этот вопрос задала внутрь группы. Потому что периодически ей пишет вопрос, где ссылка на вход или где ссылка на Google Диск. Вот, при том, что в правилах группы, да, там это есть в комментариях к правилам группы. Поэтому уже не мучайте мою прекрасную. Да, в самих правилах группы я написала о том, что в комментариях к правилам эти ссылки. Да, хорошо, спасибо. Все, техническую историю закончили, возвращаемся уже к нашему оберегу. Пожалуйста. Я просто ждала, пока все соберутся. Все уже явно собрались. Значит, окей. Значит, то есть вот мы с вами будем эти три типа оберегов делать. Значит, у вас будет видео многолетней давности, на котором я в неприличной кофточке смотрел на себя и ужасаюсь, понимаешь, я все-таки Штирлиц по соционике, потому что кофточка, очевидно, мне не шла, а запечатлелась вместе с чтением оберегов, так что меня теперь все так и увидят. Вот, ну ладно, главное, что обереги я читаю заговоры хорошо, и видео снято тоже хорошо. Вот у вас будут, значит, в качестве учебного материала именно вот и эти обереги в ужасной кофточке. Поэтому, в общем, улыбнитесь этой ужасной кофточке, скажите, ну, в общем, может быть, все не так плохо. Во всем остальном все было там прекрасно. Вот. Спасибо большое. Ну, это, в общем, смотря какими глазами на меня смотреть. Благодарю тебя. Значит, поэтому у вас, в общем, видеоматериал будет. Спасибо. Значит, спасибо большое, Ларисонька. Вот, значит, благодарю. Спасибо за поддержку, барышни, вы прям прекрасные. Вот, у вас, то есть мы обереги от магического воздействия делаем тремя способами. Одним из трех способов, не в смысле всеми тремя, в смысле на ваш выбор. Вы можете делать этот оберег как плетеный, можете делать этот оберег, который делается на фотографию, и можете делать этот оберег как на крестик для того человека, который крестик носит. На всякий случай, не на любую другую подвеску, а именно на крестик. Вот, поэтому тема нашего первого, вот это первая часть наша, это оберег от магического воздействия, да, там на вот один из этих объектов. Начну с самого объемного, самого любимого и самого действенного, с максимальным количеством постэффектов оберега, это как раз когда оберег плетеный. Хорошо? Плетеный оберег от магического воздействия, часть первая. Значит так. Вы будете, делая оберег, любым из этих трех способов, будь то плетеный, будь то на крестик, будь то на фотографию, обязательно использовать три заговора, которые в этом обереге являются, можно сказать, что базой. Вот при наличии этих трех заговоров оберег будет работать, ну, вот так, как я это вам сейчас буду говорить. Значит, то есть это вот прям необходимая история. Ну, знаете, как машина, да, там у нее должно быть обязательно вот это, вот это, вот это, иначе она ни хрена не поедет. Ну, вот, вот у нас так. Значит, ну, не буду вдаваться в подробности, как так получилось, что убираешь всего один заговор, оберег не работает, значит, придется вам поверить просто на слово. Значит, что именно три заговора, именно эти, дают такую историю. Значит, ну прям если... Блин, ладно. Значит, просто в этом есть определенная тема договоренностей, да, там с высшими на тему того, что вот вы когда делаете эти три заговора, да, вот именно в этот оберег, то он работает таким-то образом. В этом есть определенная репутационная магия, да, как некий ритуал, который был в свое время для этого создан. Значит, эти три заговора. Первый заговор, у вас их тексты будут, безусловно, да, потому что я новый модуль вам создам. Первый заговор идет «Святой Государь Спас и Святой Государь Архистратик Михаил, сохрани Господи от всякого супостата, от лиха человека, на всякий час, на всякое время, ныне и присно, во веки веков. Аминь». Вот первое, да, там первый заговор. Это от разных нападений на улице и, соответственно, да, там от разных, ну вот, людей, которые могут вам причинить вред во время вашего непосредственного с ними контакта. То есть на что он работает, да, там он помогает, например, от каких-то неприятностей, связанных с тем, когда человек на вас не физически нападает, да, а просто пытается разжиться каким бы то ни было вашим имуществом, да, вот когда вы ходите там в кабинет и с вас, например, взятки клянчат, да, или когда вас гаишник останавливает и начинает от вас требовать то, что не нужно. Вот от этого тоже этот оберег будет работать. Значит, само по себе, да, там воздействие этого заговора достаточно фоновое и нуждается в активации в случае, если ситуация, с которой вы столкнулись, выходит за, ну вот, за пределы нормы. То есть, иначе говоря, хороший оберег воздействует фоново таким образом, что эти ситуации и не возникают в вашей жизни. То есть гаишники вас не останавливают, да, там заимцы как-то, ну вот те, которые любят взятки, смотрят словно бы мимо на вас, да, там, и вас не воспринимают как объект, с которого можно эти взятки взять. Вот. А соответственно, те, которые склонны нападать на улицах, да, тоже почему-то именно вас не выбирают в качестве жертвы. То есть это вот такое фоновое воздействие. Но вот этот фон, да, вот, который вас защищает, надо понимать, что бывают кармические обстоятельства, или же вы подставляетесь с точки зрения бытового течения жизни, вот, на то, что вот эти прекрасные люди начинают к вам подходить. То есть вы выделяетесь для них, да, вот, ну вот, будь то бытовым способом, либо будь то кармическим способом. Нуждается это в разъяснении? Пример приведу. Вот, значит, например, оберег от нападений. Фоново он работает прекрасно, но в том случае, если, например, кармически обусловлено, что, да, там ты накопил такое количество негативной кармы, и при этом тебе прям скучно совсем, возьми, порисуй тогда. Нет, я просто. Потому что я смотрю, ты периодически что-то такое тут делаешь. Значит, да, извините. Значит, если это кармически обусловлено, это нападение. Вот у меня там была история, значит, с одной клиенткой, когда у нее накопилась негативная карма в достаточной степени, да, вот, и при этом у нее была там некая история, когда, ну вот, те, кто у нас был на базовом курсе Таро, знают, что иногда бывает период отшельника, когда нужно побыть в собственном пространстве, а она этому сопротивлялась. Значит, в результате, значит, вот все эти обстоятельства вместе, кусок негативной кармы, ее неаккуратность и то, что она сопротивлялась этому повешенному, привело к тому, что она, значит, на нее напал этот грабитель. В результате этого он ее практически ничего не взял, но при этом, значит, она из-за этого подвернула ногу и долгое время сидела дома под этим отшельником. Милочка, помнишь, я рассказывала о том, что когда я рассказываю какую-то тему, то задавать мне вопросы, вне моего повествования, которые вам пришли в голову, как минимум некорректно, как максимум отвлекает вас, пока вы пишете это от материала, который я вам даю, отвлекает остальных участников. Поэтому проигнорирую ваш вопрос, просто сообщив вам о некорректности подобранного времени для его задавания. Окей. Значит, и пошли дальше. Значит, то есть с кармической точки зрения вы можете, да, там создать обстоятельства, при которых вы таким образом, ну, выделяетесь и подставляетесь. Вот, ну и вторая тема, да, очевидно, что, в общем-то, если ехать в неблагополучный район, да, там и там около уличного какого-нибудь киоска трясти, значит, кошельком с деньгами, то, в общем-то, иногда бывает так, что это приводит, как Алиса в «Стране чудес», помните? Когда она точно знала, как отличить яд, что в том случае, если на бутылке нарисован череп и кости, и все-таки из этой бутылочки выпить, то в результате можно почувствовать себя нехорошо. Помните? Вот здесь приблизительно такой же, да, там такая же история, что в том случае, если вы подставляетесь, да, под грабителей, то, в общем, кто вам виноват? Или подставляетесь под заимца, да, на глазах у гаишников, да, там пересекая две сплошные, то очевидно, в общем, что вы таким образом усугубляете свою ситуацию. И в этой ситуации, даже если ситуация усугублена вами, И вы видите, да, что обстоятельства начинают складываться для вас неблагоприятным образом. Если у вас плетеный оберег, только плетеный так действует, то его можно активировать, потерев. И таким образом он создает более уверенный щит около вас. Представляете? И это прям замечено, да, там я эти обереги плету с 24 лет. Вот, то есть 22 года уже. Мы наблюдаем то, как эти обереги работают. То есть в том случае, если ситуация, у меня вот девочки рассказывали, да, что идет, какой-то мужик за ней пошел. Плетеный оберег, начинает этот оберег она тереть, ну, потому что ей не нравится все это. И вдруг этот человек резко сворачивает в другую сторону, уходит. При том, что шел, ну вот прям именно было видно, что шел за ней. Вот, это достаточно нормальная работа оберега. Ну, то есть, да, вот когда он активируется, выставляет щит, дальше после этого что-то происходит. Да, там гаишник остановил, да, там начал прям именно напрашиваться на взятки, при том, что у них сейчас, значит, тоже непростое время, когда их там секут все время. Значит, в результате она с ним разговаривает, при этом вот так вот она этот оберег трет. Значит, и вдруг неожиданно ему звонок по телефону, и он явно отвлекается, ну, потому что там что-то происходит, и говорит, все, езжай, езжай отсюда. Она быстро, соответственно, забирает документы и едет. Понятно? То есть оберег начинает работать не только на то, чтобы вас сохранить, но и для того, чтобы уже создавшуюся ситуацию потихонечку начать управлять. И этой особенностью обладают только плетеные обереги. Оберег на крестик, оберег на фотографию так не работает. Это не входит в его базовую комплектацию. Вот. Значит, и вот, соответственно, да, вот на то, чтобы не произошло никаких нападений, да, вот мы читаем этот первый заговор из комплекта. Второй заговор из комплекта – это заговор, непосредственно защищающий от магического воздействия. Вот, значит, сейчас пытаюсь вспомнить начало его, значит, заскок у меня. Заговариваю рабу Божию такую-то, от всех колдунов ведунов, от колдуньи ведуньи, от ворона каркуна, от пасхимников от пасхимницы, от старца от старицы и так далее. Дальше идет большое достаточное перечисление. Значит, если учесть, что если все-таки вы делаете обереги плетеные, то, конечно, смотреть на текст и одновременно с этим плести руками вслепую – это та еще задачка. Поэтому, в общем, советую выучить. Тем более, что, в общем, ложится на язык он достаточно хорошо. От магического воздействия. Что про него? Это тупая машина, которая защищает, да, вот я имею в виду этот заговор, вплетенный в оберег, делает оберег в данной ситуации тупой машиной, которая защищает тебя от любого чужого магического воздействия, даже в том случае, если оно было бы для тебя позитивное. Иначе говоря, если ты в этом обереге приходишь к какому-нибудь космоэнергету, или там рейки на тебя воздействуют, или там, соответственно, да, там ты начала, там ты просишь на тебя сделать какой-то заговор, то в этом случае оберег отбросит это воздействие, не задумываясь, ему думать нечем. Он видит, да, что на тебя идет поток магии, он не умеет ее различать, плохая или хорошая, он ее отбрасывает просто по определению. Значит, у нас по этому поводу периодически возникают смешные истории, когда, значит, клиент под оберег сажают, там, если мы учимся, да, вот я учу магов-чистильщиков, и иногда у нас есть такое понятие, как подтекающая магия. Вот, это когда там, например, в гроб к покойнику положили там что-то, да, вот про нашего клиента. И в этом случае, пока вот это все не перегниет вместе с покойником, прости Господи, значит, будет продолжать течь вот это магическое воздействие на клиента. Вот, и так как мы не можем, да, там откопать этого покойника и из него все это вытащить, как вы понимаете, значит, как минимум на это нужно много разрешений, как максимум вряд ли на это маг пойдет. Значит, то в этом случае мы эту подтекающую магию блокируем тем, что человек на несколько лет, да, там поселяется под оберег. Ну вот, и считать с него эту магию, то есть маг считывает, а магия подтекает, маг считывает, магия подтекает. Поэтому маг обычно одевает оберег по ходу пьесы, ну вот, да, то есть в процессе считки, так, чтобы не подтекало. А дальше после этого читает клиента из-за подоберега. Вот. И в этом случае вроде бы сам маг, который сплел оберег, читает клиента. Если при этом под оберег, да, там, не, ну вот, у вас будет возможность, если это плетеный оберег, чтобы он пропустил, ну вот, воздействие магическое, по вашему согласию. Вот если не сделать этого действия, оберег не пропускает, то в этом случае сам же маг, получается, не может проникнуть через этот оберег и снять это магическое воздействие. У меня по этому поводу была смешная история. Значит, Андрюху много лет назад делали магию, ну, когда мы только-только сошлись еще. Значит, и я знала, да, мы ее, в общем, уже начали было читать, эту магию с ним. А тут к нему, значит, друг пришел и попросил меня сделать оберег. Я ему сделала, Андрюш, так понравился оберег. Он говорит, давай мне тоже сделаешь. Я говорю, давай. Ну и сплела ему этот оберег, идем на следующий день читаться в церковь. Значит, я помнила о том, что на нем оберег. Но в моменте, когда мы уже пришли в эту церковь, забыла. Ну, у него длинная рубашка, естественно, его не видно. И вот я, значит, его читаю, и прям думаю, господи, странное как. Магия выглядела как слабая. Почему же так я устала-то от того, как я ее читаю? Прям кошмар какой-то. Значит, прям читаю, она, во-первых, не считывается, во-вторых, я устаю, меня шарашит. Думаю, что такое? Вышли из этой церкви, значит, я помню, села прям даже около какого-то дома, спиной прислонилась к стене, и Андрюша рядом присел. И говорит, слушай, прям, говорит, удивительно. Мне, говорит, было странно, когда ты меня читала, словно бы ты не пробиваешься. Я говорю, да и я чувствую при этом, да, что я себя плохо чувствую. Он говорит, действительно странно. Поднимает вот так руку, и я говорю, блядь, у него оберег. Я говорю, Андрюха, мы под оберег не пролезли. То есть, в общем-то, но при этом я узнала, что оберег, мною уже сделанный, оказался сильнее меня той, которая считывает магию. Представляете, ужас какой. Ну что, попили кофе, вернулись в церковь, стали читать заново. То есть оберег отбрасывает любое магическое воздействие, хорошее или плохое, стороннее. И так как обычно с этим возникает куча вопросов, сразу могу сказать, молиться за этого человека можно, не пропуская, не пытаясь пропустить через обереги. Молитва – это не магическое воздействие, никакое, ни светлое, ни темное. Да? Молитва – это другое, это обращение к Богу о том, чтобы Господь или там святые, которые молятся, да, или там Матушка Пресвятая Богородица, помогли этому прекрасному человеку. Поэтому оберег от молитвы не защищает. И в том случае, если вы именно не магию делаете, а молитесь об этом человеке, значит, оберег в данной ситуации работает, не работает. Понятно? Что оберег не защищает от молитв, слава Богу. Но слово сказать было бы странно, если бы он защищал. Угу, спасибо. Вот, Галечки, за плюс поддержки. Вот, еще от чего оберег этот не защищает от магического воздействия. Он не защищает от магии, сделанной самою тобою на себя. Таким образом, он не защищает от самосглаза. И если ты работаешь с заговорной магией, очевидно, в общем, раз ты сюда пришла или пришел, то в той или иной степени вы с заговорной магией работаете, то все, что вы делаете внутри пространства оберега, прекрасно срабатывает. То есть можно, да, там делать на себя все ритуалы и заговоры совершенно без, ну вот свободно, не договариваясь ни о чем с оберегом. Понятно, потому что это магия, производимая внутри. И от чего еще, соответственно, оберег не защищает? Это от самонаведения магии. Те, кто не знает, что это за хрень такая, можете об этом и не думать. А вот если здесь есть те, которые знают, что такое самонаведение магии, именно магического воздействия, то надо понимать, что тоже оберег перед этим бессилен, к сожалению. Вот. Так что то, что ты делаешь внутри пространства, да, то есть оберег защищает от внешнего. От того, что внутри, он никак не защищает. И еще есть то, от чего этот же оберег не защищает. Это от спонтанного подселения. О, мистическая группа. Я вам сейчас буду рассказывать, что такое спонтанное подселение. Кратко рассказывать. Значит, дело в том, что иногда прекрасные люди, которые интересуются эзотерикой, ходят в особых состояниях, в низшие миры, в нижние миры. специально, либо случайно туда попадая. То есть, ну вот эти миры у нас называются нижним астралом. То есть разнообразные шаманские практики туда идут. Можно, соответственно, да, также выйти в высокую медитацию, быть при этом в плохом состоянии, поэтому не дойти, а просто оказаться в медитации, опуститься таким образом вниз и оказаться опять же в нижнем астрале. Такое бывает. Вот, как вообще этого избегать, это, в общем-то, не тема курса практической магии, как во время, да, там, медитации не оказываться в нижнем астрале. Вот, в общем-то, это не сюда, не на этот урок. Значит, а в общем-то, да, вот некоторые ходят, учатся, да, там, у шаманов разным историям. И на момент, когда вот вы начинаете работать шаманизмом, что само по себе, да, вот именно энергия такая более низкая, да, вот по работе, ну, несколько более приземленная, я вот это имею в виду, и низковибрационная, вот, то, в общем-то, там иногда бывают разные твари, которые могут вам полакомиться, и далеко не все умеют от этого защищаться. И вот это называется спонтанное подселение. Понятно, да? То есть это не кто-то на вас магию одел, от чего бы защитил оберег. А когда ты сам отправился в те места, в которых не воплощенное физическое тело, какой-то твареныш организовал к тебе, да, там энергетический канал. Да, вот, и дальше после этого к тебе подселился. Вот, это первый способ получения спонтанного подселения. Второй способ – это наркотические состояния во время употребления, да, когда наркотиков, значит, также бывают спонтанные выходы в тонкие миры. Также во время работы медиумом, когда вы впускаете в себя каких-то сущностей, именно работая с медиумическими энергиями, также можно таким образом получить себе спонтанные подселения. Ну и, в общем-то, конечно, иногда бывает, что некоторые предметы старины имеют мистическое прошлое, которое тоже в результате можно себе, значит, через это организовать спонтанные подселения. У нас так вот один клиент купил, значит, серебряную табакерку. Вот, там внутри непосредственно, да, там чертика не было, но при этом, да, вместе с этой серебряной табакеркой к нему, значит, она была намагиченная, проник дух. Значит, если бы я сама это собственными глазами все не видела и магию не убирала, я бы тоже не поверила. Вот, то есть, в общем, там была какая-то мистика с этой табакеркой. Мы вот подробности не узнали, табакерка была там конца 18 века. Ему очень понравилось, к слову сказать, он ее и выделил быстрее всего из-за того, что этот дух, имеющий отношение к этой табакерке, очень захотел пообщаться. Через айваску, да, можно тоже, конечно, подцепить. Ну, то есть, иначе говоря, через наркотические состояния. Вот, то есть, в общем-то, способов получить спонтанное подселение некоторое количество есть в этом мире. Это не значит, что да, там, вы именно его получите, значит, пользуясь вот всем вышеперечисленным, но шанс на это есть. Вот, и в принципе, в общем-то, когда еще практическую магию дома вела, и ко мне все домой приезжали, мы все три типа оберегов делали. То есть организовывали от спонтанного подселения для этого. Это делать между полуночью и тремя часами ночи, делается определенным образом круг, внутри которого зачитывается текст. Вот, поэтому, друзья мои, я вас никоим образом не, как это сказать, ничто, слов нет, не пропагандирую, ладно, там, не призываю, во, вспомнила. Значит, не призываю к тому, чтобы обязательно этот ритуал делали на защиту от спонтанного подселения. Но в том случае, если, да, не сподвигаю, ну, я думаю, что да, так тоже можно сказать. Значит, но я вам этот ритуал дам, поэтому если вы работаете с шаманскими техниками, или же собираете старину, или же иногда работаете как медиумы, или употребляете разные вещества, то имеет смысл все-таки это сделать. Обновляется он раз в год. Слышите? Вот. Либо, если вам просто нравится на всякий случай делать себе всякие разные ритуалы, и у вас есть на это свободное время. Ну, то есть, в общем, хотите делать, хотите не делайте. Ну, в общем, я его вам помещу, даже расскажу здесь, как делается этот ритуал, или, может быть, не здесь, а прям непосредственно в группе. Хорошо. Вот, то есть я перечислила, от чего у нас вот это заговор от, значит, чужого магического воздействия, да, вот не сработает, да, в каких случаях. Третий заговор в базе, который мы с вами проходим здесь же, вот, ну, который мы должны ввести в оберег. Во время приема у шамана можно, конечно, подцепить в том случае, если этот шаман не про, ну, вот, с тобой входит в коммуникацию серьезно, конечно. Просто, мой любимый, это не шаман на тебя наведет, а, например, шаман может во время приема вывести тебя на измененное состояние сознания, в результате которого ты с ним, ну вот осознанно или нет, направишься в те миры, в которые он ходит. Понятно? Нет, цвет. Да. Если они водят туда, конечно, какая разница? Ты сама шаманскими техниками действуешь или этот шаман тебя таскает в нижние миры? Я просто с шаманизмом не работаю прям категорически. Вот, я знаю, что многое из этого действенное, но это как раз из области, когда такого рода магические воздействия чаще всего имеют неадекватную оплату. Поэтому вот это не мой выбор. Ну, по-разному бывает же. Всех свои какие-то на этот счет внутренние, да, там, мнения. Хорошо, значит, и третий заговор – это обращение к ангелу-хранителю при горе. Ангел-спаситель, ангел-сохранитель, спаси меня, сохрани меня, укрой плащаницей своей от моих врагов девятижды. И дальше идет перечисление от взгляда Ироды, от дела Уды, от хулы всякой напраслины, от острия в темноте, от яда в сосуде. Ну, в общем, там целый список, от чего бы тебя надо охранить в этой ситуации. Значит, дело в том, что ангелы, понимаете ли, какая штука, включаются в нашу жизнь и работают в этой жизни – только по запросу. Этот запрос может быть со стороны личности, и тогда прям непосредственно к ангелу надо обращаться. Либо это может быть запрос от вашего духа. Но запрос от вашего духа, да, там стоит определенного количества жартопаса, то есть определенной энергии. И поэтому их ограниченное количество. Поэтому ваш дух, скажем, запрашивает помощь ангела для вас, только в случае, если понимают, что это прям какая-то очень важная, серьезная ситуация. Понятно? Поэтому, в общем, ангелы блюдут ваше право свободной воли. И в связи с этим, да, это вообще такая отдельная история о том, как работать с ангелами-хранителями. К сожалению, на практической магии мы этому не учимся, но так как мы сейчас делаем некий клуб, значит, там будет куча всякого разного контента, в том числе там будут входить для участников клуба, да, там вебинары. И вот там, соответственно, будут в том числе вебинары про то, как работает с магией. Ну, вот именно с ангелами. Вот, в зависимости от ступени, потом и с архангелами. Так что, в общем, это можно будет ко всему этому потом прикоснуться. Вот, я в этой группе вас приглашу в этот клуб, потому что мы его сейчас как раз активно создаем. И вам расскажу об этом. Если вы позволите. Позволите? Спасибо. Потому что там, конечно, мы очень интересную тему сейчас делаем. Хорошо. Ангелы со всеми так. Хорошо. И вот у вас этот последний заговор нужен как раз как то, что вы превентивно ему дали возможность помочь вам по вашему запросу вот на те темы, которые сказаны в заговоре. Понятно? И вот вы целый год, да, там таская на руке этот оберег, находитесь под защиты от ангелов от того, что в этом заговоре перечислено. Вот. Значит, ну, тут, в общем, больше сказать нечего про этот заговор. Вот, и таким образом, вот это три базовые заговора, которые должны быть в любом обереге, который вы делаете для того, чтобы он работал. Все эти три базовые заговора у вас будут. Более того, у вас будет даже видео, где я, соответственно, это читаю, поэтому можно будет читать со мной синхронно. К слову сказать, в том случае, если вы, например, будете себе делать оберег, а со мной синхронно читать, меня включая в это время на видео, то оберег получится не в пример более сильный. Ну, потому что все-таки моя энергия даже законсервированная, да, там вполне себе работает. Вот. Значит, хорошо. И теперь про оберег плетеный. Базовый я, в общем, рассказала. Базу, да, о том, вот, что будет. Плетеный оберег, значит, ограничения, связанные с этим плетеным оберегом, сперва будут, а потом возможности, которые этот плетеный оберег дает по отношению ко всем прочим оберегам. Ограничения следующие, да, вот, плести этот оберег можно только из ниток, которые... В основном своем проценте, да, там натуральные, и которые при этом, да, там легко сжигаются. Поэтому мы плетем из ХБшных ниток. Я знаю, что вот некоторые из льняных еще плели. Ну, ХБ на самом деле предпочтительно. Ну, знаете, вот продаются такие, ну, вот клубочки, ирис, по-моему, они называются, да, там очень высокий процент, на самом деле, да, там хлопчатого, ну, вот натурального, да, материала. Есть очень простой способ, на самом деле, просто тут мне сейчас поблизости ниточку я к вам не припасла, наверное. Нет, вот как раз шерсть не рекомендуется, потому что она в шерсть как раз, если только ты сама эту шерсть плела из собаки. Вот, потому что там как раз процент ненатуральных тканей достаточно высокий. Секунду. Вернулась. Ага. Я просто поняла, что я прям показать хочу. Ай, сейчас какую-нибудь ниточку добуду. Ай. Ниточка. Вот эту прекрасную ниточку, если вот я пытаюсь понять, можно ли из нее плести оберег, вот я ее в несколько раз сложила, чтобы она просто потолще была. Если она уже толстенькая, то можно без этого и не складывать. Дальше после этого я ее кончик подожгла. Дала ему чуть-чуть погореть. Ага. И вот после этого, вот когда эта ниточка, ну вот прогорела эта ниточка, вот я беру пальчиками и смотрю, в том случае, если сгорело так, что вот остается только, ну знаете, как бумага, то в этом случае это хлопчатобумажная ткань. Понятно, нет? То есть вот прям как будто бы вот как от бумаги вот такая серенькая хренька остается. То в этом случае, да, понятно, что она хбшная. А в том случае, если остались прям такие кусочки, да, вот которые сплавились вместе, то в этом случае это понятно, что нитка с большим количеством искусственных волокон. То есть ограничение на хлопчатобумажность этой нитки как раз связано с тем, что вы, когда этот оберег закончит свою службу, должны его сжечь. И он должен сжечься до пепла. А в том случае, если в нем были примеси, то получается, да, что вот эти примеси закапсулировали таким образом эту энергию, и оберег таким образом фактически не прекратил свое существование, что не есть хорошо. Потому что оберег, по мере того, как вы его носите за этот год, очень много в себя вашей энергии впитал. И там, например, в том случае, если там заполучить чей-то из ваших оберегов или остатки от этого оберега, то на него вполне можно, например, делать достаточно серьезную магию. Не в смысле, что мы его жжем, чтобы его никто не откопал потом под тем местом, куда мы его бросили, а в смысле, да, что все равно, ну не знаю, там закопал ты в землю эти останки этого оберега, прошла какая-нибудь собачка, пописала сверху, или не собачка, а бомжик. Вот, а в результате после этого произошел энергетический пробой у тебя, ну, потому что поганое место стало после того, как его превратили в туалет. Да и, в общем, где найти в Москве землю, которая, или там не в Москве, на которую никогда не писали бомжики, простите, пожалуйста. Вот, по поводу всех других магических атрибутов, в принципе, да, там она достаточно хороша, эта земля, или это огонь, или это река, для того, чтобы туда все это выбрасывать и не получать вреда. Но так как в обереге, если он был с искусственными материалами, закапсулирована, да, вот таким образом, частичка вас, то в этом случае вы получите, да, там некие последствия, связанные со здоровьем. Понятно, нет? Поэтому здесь мы не рискуем. А то нам потом эти обереги все надо будет складывать в серебряную коробочку и хранить на всякий случай, чтобы не дай бог. Вот, хорошо, значит, вопрос. Цвет оберега не важен ни разу. Каким угодно. Я их, в общем, делала. Вот я даже знаю, что у нас тут их меланжевыми делают из двух цветов. Вот, я любительница одного конкретного цвета. Ну, вот у меня тут целый пакетик клубочков на эту тему. Значит, итак, оберег должен быть из натуральных ниточек обязательно. И объясняла, в общем, вам старательно, зачем из натуральных ниток. Плетется при этом этот оберег только в присутствии того, кому вы этот оберег плетете. То есть его нельзя сделать заочно. И одевается сразу после того, как был сплетен. То есть вот у меня там Таня Жилова сидит, да, там прекрасная, и я не могу, пока ее нет, по-быстренькому ей здесь плести оберег, а потом на нее одеть, как она ко мне пришла. Нет, то есть плестись будет только в ее присутствии. Понятно? Вот, более того, даже дистанционное присутствие здесь не прокатит. Ну вот, да, там, потому что я плету оберег, мы по видеоскайпу, я в этом случае не могу ей его одеть. Понятно? Поэтому никакого дистанционного плетения оберегов, только очно. В том случае, если вы плетете этот оберег человеку до 12 лет, то в этом случае должны присутствовать при процессе создания оберега, одевания оберега, либо мама, либо папа, либо дедушка, либо бабушка, либо крестный отец, либо крестная мать. Слово «либо» ключевое. У меня был случай, когда у меня клиентка мне пишет. Вы знаете, мы всех собрали, четырех, значит, бабушек, дедушек, мама, папа, все согласились, крестная мать согласилась, а крестный отец в это время, сука такая, отказался в этом участвовать. Представляете, какую толпу пытались для того, чтобы сделать оберег ребеночку приволочь. Да. Вот, дяди и тети не подходят, кроме случаев, если, да, вот они живут в одном доме с этим ребенком. Понятно? То есть должен быть энергетический представитель ребенка. Понятно, во время плетения оберега. Если этого кармического представителя ребенка не будет, то самое интересное, оберег работать будет, а вот ты получишь пиздюлей за то, что влез в, ну, вот в энергетическую систему ребенка до 12 лет без участия его энергетических представителей. Понятно? То есть считай, дней на 40 у тебя будут куча неприятностей валиться. А ребеночек при этом, да, под оберегом защищен вполне. Понятно? То есть это делается не чтобы оберег заработал, он заработал в любом случае, а чтобы таким образом не получить от кармического совета. Вот. Расскажу, Кать. Значит, я пока еще немножко в другой идти. Я расскажу про камушки обязательно. Значит, дальше после этого получается, да, что вот плетется в присутствии. Значит, из комнаты при этом, да, конечно, я как бабушка могу без мамы ребенка сплести оберег внучки, конечно. И я своим детям, когда плету обереги, я Андрюху не зову как энергетического представителя, потому что я сама себе энергетический представитель ребенка. Вот, так что да, конечно. Также, в общем-то, я и крестнику могу моему сплести оберег, да, там без присутствия его родителей, потому что я крестная мать. Ну, понятно, нет? Что если ты ребенку не это, то будь любезен. Дальше. Значит, оберег плетется, да, из комнаты выходить клиенту нельзя, поэтому я прям клиента обычно привязываю на время, пока плету ему оберег. Вот, звучит опаснее, чем есть на самом деле. Надо же, чтобы кто-то держал вот эту, чтобы оберег, когда плетется, он в это время должен быть натянут. Нитка должна быть натянута. Поэтому, раз она должна быть натянута, она должна быть закреплена. И вот я, ничтоже сумняшись, прям вот клиенту одеваю вот эту штучку, значит, сложенный кусок нитки вот этой, значит, одеваю ему на руку, и он прям здесь сидит. Ну, а куда он пойдет в этой ситуации? Вот, и я благодаря этому как раз ниточку прижимаю коленочкой и натягиваю, и дальше после этого плету. Вот, так что клиент вполне себе сидит привязанный. Вот. Более того, даже я бы сказала, клиенту приятно присутствовать при этих энергетических процессах. Окей. Значит, дальше. Да, и пределы, совершенно верно. Значит, оберег на какую руку плетется, левую, правую, индифферентно. На ногу, пожалуйста. Один единственный раз. А можно, чтобы просто в одной комнате находился? Да, но не выходя. То есть выйти нельзя, пока не сплетен оберег. Катя, я же с этого и начала, Катюш. Я же сказала о том, что я привязываю клиента просто для того, чтобы не дергаться, потом вдруг он выйдет куда. Вот, это не значит, то есть началось, что я с того, что в присутствии, в той же комнате. Поэтому ты мне вопрос задаешь на то, что я вначале уже рассказала. Угу, пожалуйста. Окей. Значит, так, что еще? Оберег плетется. Левая, правая рука, нога, без разницы. Шея можно. На шею я плела оберег один раз в жизни, потому что это очень долго. А все время, пока ты плетешь оберег, ты должна в это время, должен в это время звучать. То есть даже попить водички в процессе плетения оберега, горло промочить, неблагоприятно. Слышь, я разве сказал, что клиент обязательно должен бодрствовать? Вот у меня как раз тот клиент, которому я плела на шею, спал все время, пока я плела. Вот, не вопрос. Ну, просто длинную я плела, да, там цепочечку такую. Вот, тонюсенькую, из четырех ниточек, всего лишь тоненьких. Зато красиво получилось, он потом на этот крестик повесил. Точнее, я повесила крестик прямо в процессе, потом одела. Окей, значит, просто на шею долго. А так как нельзя по ходу пьесы даже водички попить, то я вам могу сказать, что рассчитывайте, что часа два вы будете читать заговоры, ну полтора, даже если руки работают очень быстро. Вот, потому что это, в общем, такая тяжелая история, поэтому лучше не плести на шею. Значит, так, у нас урок, перерыв. Перерыв до... Спасибо. Да, ну, я просто туда еще любовь вкладывала, потому что я заканчивала отношения с этим прекрасным человеком. Значит, перерыв до 45 минут. 11 минут. Охренеть. Отдыхайте.